Глава восьмая. Очнулся капитан Шубин от влажной прохлады, потому что холодный ночной воздух начал проникать в их укрытие. Он прислушался. Рядом едва слышно сопели на два голоса братья Савельева. Разведчик бесшумно пробрался к выходу из небольшого углубления в завале и выдал тихую птичью трель. На его сигнал тотчас же мягко с возвышения спрыгнул Володя, который пару часов назад сменил брата на наблюдательном посту. «Проснулись, товарищ капитан? Я уже хотел будить. С устатку. Крепко вы уснули». Глеб кивнул. Действительно, от напряжения после операции его телу потребовался долгий отдых. Зато теперь он чувствовал прилив сил. Перестало ломить мышцы от усталости, ноги больше не соднило из-за свежих ран, а голова соображала ясно. Только желудок сжимался от голода, требуя еды как можно быстрее. Но к голоду разведчику не привыкать. Потерпеть можно несколько часов, пока не пробирается в лесное урочище к партизанскому лагерю. За его спиной сиплым баском вскрикнул Денис. «Уходите, братцы! Бегите, я прикрою!» Володя кинулся в глубину завала из веток. «Тш, тихо, тихо! Проснись!» Внутри завала Денис заметался со сна, зашуршал сухой травой. «Ох, опять взрыв приснился! Что я ручку покрутил, а вы на месте стоите?» «Ничего, потом пройдет, забудется», — успокоил взволнованного братишку Володя. Он помог ему подняться, растолкал Макара. Савельевы выбрались из укрытия и принялись готовиться к возвращению в партизанский лагерь. Ящик с тяжелым взрывателем капитан Шубин решил нести с ребятами по очереди. Впереди наблюдающий, в двух шагах позади идет замыкающий. Мальчишки сноровисто пробирались через лес, замирая перед полянками, что встречались им по пути. Прежде чем перейти через такую вот проплешину, долго прислушивались к звукам леса. В кромешной безлунной ночи увидеть что-то было невозможно. Слишком темно среди деревьев, которые своей листвой гасили тусклый свет звезд. Им приходилось идти в темноте, потому что луч фонарика мог привлечь ненужное внимание немецких патрулей. Неожиданно разведгруппа остановилась, заметив желтое пятно света, которое застыло за очередной линией кустов. Фонарик, который был воткнут между веток старой ели, освещал сгорбленную фигуру в немецкой форме. Шубин даже смог рассмотреть отличительные знаки. Перед ним лейтенант немецкой армии. Офицер с саперной лопаткой копал усердно под корнями дерева, время от времени воровато оглядываясь по сторонам. На его мокром от пота лице блестели глаза, а руки тряслись от волнения. Глеб успел поймать за плечо старшего из братьев и остановить, прежде чем тот шагнул из кустов навстречу затаившемуся немцу. Капитан и его отряд замерли в кустах, присматриваясь, чем занимается случайно встреченный враг. Шубин рассматривал его погоны, думая о том, что не стоит нападать на офицера именно сейчас. Тащить его в партизанское укрытие опасно. По дороге может сбежать и доложить своим о месте расположения отряда. А допросить его толком некому. Переводчик погиб сутки назад. Брать языка сейчас шумно и опасно. Разведчик только хотел предупредить парней, что надо идти в обход, чтобы немецкий офицер не обнаружил их присутствие, как кто-то из них без единого звука выпрыгнул из кустов. В это время немец докопался до того предмета, что спрятал под корнями дерева. Он вынул из глубокой ямы сундучок, открыл его металлическую крышку. Под лучами фонаря замерцали золотые и серебряные украшения, которые фашист, видимо, снимал с мертвецов и пленных все время, что находился на оккупированной земле. Фриц успел вытащить из сундука серебряный гребень с красными камнями. Когда ножом он подцепил камень, чтобы вытащить из оправы, на его затылок с глухим стуком опустилось что-то тяжелое. Немец дернулся, а потом упал лицом прямо в выкопанную яму. Его руки и ноги заходили во все стороны в судорожных попытках подняться. На спину навалилась невысокая фигурка. Дениска Савельев изо всех сил попытался удержать врага под собой, хоть взрослый мужчина и был почти на две головы выше юного партизана. Противнику удалось сбросить мальчишку с себя. Тот отлетел, задев ногой сундук, так что драгоценности рассыпались в луче желтого света. На помощь младшему теперь кинулись остальные братья Савельева, но их враг тоже уже пришел в себя. Он ловко увернулся от рук, которые пытались его схватить и прижать к земле. Одним движением он выхватил из кобуры на поясе пистолет и нажал на спусковой крючок. Пуля с визгом впилась в кору дерева в сантиметре рядом с головой Дениса. Тяжелый удар по кисти сбил прицел. Шубин выскочил из-за деревьев, перехватил руку немца в запястье и вывернул назад. От такого приема тот задергался от боли, а Глеб одновременно с размаху ударом колена направил его лицом прямо в шершавый ствол ели. От удара по дереву фонарик выпрыгнул из веток, стукнулся о землю и погас. Под ногами захрустели осколки стекла. Разведчик, тяжело дыша, со всей силы вдавливал верткого противника в ствол ели. Немец оказался жилистым. Он хрипел от боли, захлебываясь в крови разбитого лица. Прижатый к коре, он не мог дышать и все же трепыхался, дергался скользким ужом под руками. Шубин почувствовал, что больше не хватает сил прижимать трепыхающегося фашиста к еле, и вдруг со всех сторон в изворотливого немца вцепились еще руки. Братья Савельевы пришли на помощь командиру. Им казалось, что молчаливая борьба длится целую вечность. Упрямый фриц никак не желал сдаваться, хотя четыре пары рук вжимали его в дерево так, что хрустели кости. Наконец он неестественно выгнался назад, по телу прошла судорога, и ночной грабитель затих навсегда. Шубин разжал онемевшие пальцы и резко сказал: «Драгоценности в сундук и зарыть. На дереве оставьте зарубку». Сам он принялся стягивать офицерскую форму с убитого. В голову разведчику пришла отличная идея, как оторваться от немцев еще больше, отвести подозрения от партизанского отряда. Он переоденет мертвого офицера в форму военного инженера, что сейчас на нем. Лицо у мертвеца все равно обезображено после жестокой борьбы. Свой вклад добавят еще лесные жители, насекомые. Они объедят лицо мертвеца до того, как тело найдут в лесу. Поэтому опознать его не смогут и поверят документам в карманах куртки. В военном билете указана должность и фамилия инженера, который покоится на берегу реки в заброшенных кустах. Если и найдут его тело, то понять сложную головоломку с подменой документов и личности немцам не хватит ума. Они сочтут, что инженер, который устроил взрыв, убит в лесу своими же нерадивыми помощниками, рядовыми. Главный виновник будет найден, расследование заведет гестапо очень далеко от партизанского отряда в поиске предателей внутри германской армии. В это время подопечные Кузьмы Дерябина будут в безопасности в своем укрытии в глубине лесного урочища, а он может перейти линию фронта, не опасаясь усиления проверок на дорогах. Рядом прошептал голос Макара: «Готово, товарищ командир, прибрали». Капитан резво скинул жмущий в подмышках сюртук. «Надевайте на него вот эту форму. Переоденем и оставим здесь, чтобы немцы сделали его виновником взрыва на мосту. Быстрее, патрули близко, могли слышать выстрел». Порывистый Володя не удержался и прошипел младшему: «Ну, Денис, устрою тебе выволочку, как вернемся. Ты подставил всех, не было приказа нападать на немца». Младший Савельев ничего не ответил, прекрасно понимая, что из-за своего порыва был сейчас в сантиметрах от смертельной пули, а еще и подверг опасности всю разведгруппу. Дениска молча натягивал на убитого штаны. Он щелкнул ремнем, радуясь, что фонарик разбился, и теперь в темноте никто не видит, как по щекам у него предательски бегут слезы, словно у глупого мальчишки, который набедокурил и испугался наказания. Почти весь путь обратно разведчики прошли в молчании. Из-за осторожности, чтобы не выдать себя шумом охране, что могла сейчас прочесывать лес в поисках взрывников, а еще и страха перед капитаном Шубиным. Братья понимали, что грозный разведчик не наказал Дениса за глупый поступок только потому, что на это нет времени. Надо как можно быстрее уходить с открытой территории, где засели немцы в глубину лесной чащобы. Хотя на самом деле Шубин обладал характером легким и отходчивым. Да и не мог он злиться на ребенка, который в порыве ярости кинулся на врага. Дениска пережил ужас войны. Несколько лет живет в лесу, не зная радости детства. Да, держится он сдержанно, изо всех сил стараясь подражать старшим товарищам. Только ведь все равно мальчишка, который легко мог растеряться при виде оскалившегося грабителя чужих драгоценностей. Шубин, наоборот, испытывал жалость к ребенку, который столько натерпелся от немцев, что не может справиться с бушующей внутри него яростью. Еще он размышлял о том, что взрывом они лишь на пару суток замедлили укрепление немецкого фронта. Гитлер отправил сюда на восточное направление огромное количество техники для усиления своих позиций. И правильно сказал ему тогда генерал Ростов. Только массированный удар с воздуха остановит это шествие. Дать немцам протащить танки, самоходки, артиллерию в глубину оккупированных территорий на участок строительства цитадели нельзя. Немец, имея технику, снова станет наглым, уверенным в своих силах, жаждущим вернуть назад отвоеванную жизнями тысяч людей советскую землю. Нет, только одной цитадели мало. Надо бомбить технику на подходе к укрепленному участку, не давая фашистам достичь поставленных задач. Бомбить магистрали, крушить переправы, искать тайные дороги, которые сейчас противник организует для переброски своего вооружения. Мозг ракетному — это лишь один из десятков путей, по которым пойдут другие эшелоны. От тяжелых раздумий его отвлек совиный крик. Денис ответил задорным криком кукушки. Тут же они увидели, как навстречу отряду хромает командир Кузьма Дерябин. Он, сдерживая радость, что все бойцы вернулись с задания живыми, провел большой ладонью по вихрастым макушкам парней и приказал. «Давайте к шалашу, там Машура вам лепешек с чагой приготовила». Голодные до урчания в животе ребята ринулись в черный брелом через наваленную стену из бревен и пней, только Денис остался стоять на месте, понуро опустив голову. Кузьма, проницательно взглянув на притихшего мальчишку и усталое лицо Глеба, понял, что-то случилось во время вылазки. Командир партизанского отряда присел на поваленный ствол и спросил. «Ну что, Денис, рассказывай, чего голову опустил?» Шубин тоже молчал, не желая чернять юнца. Все же он помог им взорвать мост, не побоявшись привести в действие взрыватель. Исполнил приказ командира, подверг себя смертельной опасности, поэтому ругать своего юного помощника разведчику совсем не хотелось. Денис сам срывающимся баском прояснил. «Я, Кузьма Федорович, провинился. Без приказа командира на немца в лесу напал, всех подвел. Он у нас стрелять начал, шум поднял». Голос мальчика сорвался от волнения. «Пускай будет товарищеский суд. Я за все отвечу, я кровью смою». Не в силах справиться с новыми слезами, Денис замолчал и уткнул дрожащий подбородок себе в грудь. От стыда он не смог смотреть в глаза командиру отряда и разведчику-капитану. Старик Дерябин спокойно спросил. «Чего ж ты кинулся на него, Денис? Мы же с тобой учили. Партизаны не нападают первыми, если нет опасности или приказа командира. У нас такая война. Тихая, без шума, без драки. Действуем хитростью. Ты ведь знаешь правила отряда». Разжался крепкий кулак, в нем блеснул серебряный гребень с красными камнями. Денис еле слышно прошептал. «Это Екатерина Кузьминишна? Я узнал его. Она его всегда вдевала в косы, ругалась, что я отвлекаюсь, урок не слушаю. А я на камешке смотрел, как они огоньками играли от печки, от солнца, от лампочки. Когда увидел гребень у фрица, так забыл обо всем. Про правила и про то, что без приказа нельзя нападать. Не помню, как кинулся на немца, убить его хотел. Он ведь этот гребень с нее снял и спрятал под деревом, ограбил ее. Он с мертвой снял». Старик взял дрожащей рукой скромное украшение, другой махнул на мальчишку. «Иди, иди к костру. Уходи». Денис все так же понуро поплелся в сторону лагеря. Ни голод, ни страшная усталость не могли пригасить его чувство вины перед товарищами. Старик сидел с опущенной головой, рука с украшением дрожала все сильнее, а по бороде текли мутные капли. Он беззвучно плакал, от разрывающей изнутри боли не в силах сдержаться даже при капитане Шубине. Сквозь беззвучное рыдание смог прошептать. «Катенькин, это гребень. Мы с матерью в честь окончания техникума подарили. Дочка моя, научительница, выучилась и в деревню нашу вернулась. Она Дениска училась, первого класса, его первая учительница. Влюбился он в нее так, как только ребятишки могут полюбить. В первый класс пришел и сразу заявил, что вырастет и женится на ней. Цветы охапками драл с огородов по ночам и к крыльцу таскал. Отец его ремнем драл, да без толку. Он ей даже обед свой все норовил подсунуть. А мы хохотали, какой ухажер бедовый растет. Вот он увидел гребень, да и... Седая голова затряслась от рыданий. С мертвой сняли этот гребень, скотюшки. Повесили ее немцы за то, что детишек в избе собирала и читала им вслух книги. Кузьма прижал к губам украшение, сдерживая широкой ладонью страшную боль в груди. Это все, что осталось у него от дочери, любимой хохотушки Катеньки, которая обожала вся деревня. Глеб стоял рядом, растерянный, смущенный, не зная, как утешить старика. Да и понимал разведчик, не найдутся такие слова, что уменьшат горе отца, потерявшего любимую дочь. Проклятый Гитлер сломал, разрушил жизнь мирного человека, и теперь остается только кричать от боли, либо мстить за погибших любимых, родных, близких. Что и сделал бедовый Дениска, когда увидел украшение Катерины, которая никогда уже не станет ничьей невестой. Глеб лишь нашел в себе силы, чтобы сжать плечо командира отряда и горячо пообещать. «Отомстим, отец, за все, за каждую слезу, за каждого убитого», — ответит проклятый Гитлер. Он оставил Кузьму в одиночестве, чтобы тот мог не стесняться скупых мужских слез. Сам проследовал к крошечному костру, который теплился под решеткой из веток и сучков, чтобы его отблески не были видны воздушной немецкой разведке. Машура робко протянула котелок, обернутый в чистую тряпицу. «Вот ужин. Вы садитесь. Я тулуп подстелила, чтобы помягче вечерять». Когда Шубин принялся жадно есть лепешку, запивая ее теплым напитком из чаги, она протянула ему исписанный листочек. «Шифровка пришла из штаба во время сеанса связи. Для вас. Я записала каждую цифру. Правда, ключа к шифру нет». Глеб кивнул с набитым ртом. «Спасибо». Девушка тихо, будто про себя продолжила. «Ребята умотались, попадали все и уснули. Один Денис мается. К отшибу ушел и сидит весь сам не свой». Капитан вздохнул. Сейчас, после рассказа Кузьмы, еще тяжелее было объяснить мальчику, что он поступил неправильно. Но придется все-таки это сделать. Дерябин потрясен страшной находкой, а младший Савельев не находит себе места от чувства вины. Он спас всю операцию, выполнил приказ командира и имеет право на разговор по душам. С кружкой теплого чая из чаги Шубин прошел мимо костра, самодельного шалаша к высокой стене из валежника. Здесь, как воробей на жердочке, сидел нахохлившийся Денис, которого скрывали тяжелые ветви огромного дерева. Из листвы торчали только ноги в огромных изношенных сапогах. Шубин поднял голову. Тучи рассеялись, и теперь в небе сияли россыпи звезд. От взгляда на них на несколько секунд стало легко внутри, будто нет никакой войны. А ты проснулся среди ночи от жажды и вышел на крыльцо своего дома, чтобы полюбоваться на красоту ночного неба. Сверху раздался глухой голос Дениса. «Судить меня будете, товарищ командир, военным трибуналом». Шубин сделал глоток. «Я знаю, почему ты на немца напал без приказа. Мне твой командир все рассказал. Про Екатерину Кузьминишну рассказал». Глеб ласково тронул мальчишку за носок заношенной обувки. «Ты выполнил мой приказ и взорвал мост, хотя по плану такого не задумывалось. Ты вел себя как герой. Ну и у героя бывает минута слабости. Знаешь, думаю, что на твоем месте я бы поступил так же». «Правда?» Между листьев показалась круглая голова. Дениска внимательно смотрел на разведчика, ловил каждое его слово. «Правда?» — кивнул Шубин. «Иногда бывает что-то более важное, чем приказ. Я много лет служу в армии и знаю, что настоящий боец прежде всего всегда остается человеком. Так что судить тебя не будем, ты сам себя уже осудил за необдуманный поступок. Там могла погибнуть вся разведгруппа». Он снова взглянул на огромные, как жемчуг, звезды. «Ты не забывай живых, когда мстишь за мертвых, Денис. О братьях своих, о товарищах по отряду, о командире, о всех людях, что живы. Они ведь живы. Ждут победы. Каждый день ждут. Сегодняшний твой поступок смелый на один шаг приблизил нашу страну к победе над Гитлером. Надо продолжать шагать дальше в ту же сторону, не отвлекаться на месть. Понимаешь?» «Я понимаю, товарищ капитан». Дениска спрыгнул с ветки и вдруг прижался к разведчику. Сейчас он не выглядел как взрослый, а был настоящий, открытый, измученный страшной войной мальчик. «Я обещаю вам, клянусь, честно и пионерско, всегда буду думать наперед». «Правильно, правильно мыслишь, Дениска». Теплая рука разведчика приобняла крепкие плечи. «Если каждый будет думать наперед, каждый будет таким же смелым, как и ты, то мы врага одолеем в два счета, непременно одолеем». Он был рад, что помог мальчишке разобраться с мрачными мыслями. И тут же стал серьезным. «А теперь приказ командира — отдыхать и набираться сил. Выполнять, рядовой Савельев». «Есть набираться сил». Дениска, успокоенный важным разговором с командиром, козырнул в ответ и пошел к шалашу, где уже спали его старшие братья. Разведчик Глеб Шубин остался у границы партизанского лагеря в одиночестве. Он достал исписанный листочек, вгляделся в цифры и буквы. Простая шифровка, которую используют в разведке, чтобы передавать сведения или приказы командования. Даже если немцы перехватят такое сообщение, то не смогут понять, о чем речь. Ключ к шифровке разведчик знал наизусть, поэтому текст срочной депеши удалось расшифровать быстро. «Приказ капитану Шубину. Выдвинуться в направлении пункта Тамаровка. На участке в устье реки Ворскла добыть сведения о вражеских укреплениях. Срок выполнения приказа — 3 суток. Кодовое название операции — «Гнездо».» Позади раздалось сухое покашливание. Старик Кузьма Дерябин, который пришел в себя после охватившего его горестного воспоминания погибшей дочери, смущенный стоял за спиной разведчика. «Простите, товарищ капитан, слабину удал. Давно про дочку не вспоминал». «Понимаю». Разведчик подошел ближе к старику, чтобы расспросить подробности местной географии. «Новое задание у меня. К Тамаровке выдвигаюсь. Далеко отсюда находится». Кузьма указал на запад, где уже гасли звезды, готовясь уступить место на небе солнцу. «Если по лесу, то напрямки 12 километров. Там переправа через реку Ворскла. В нее впадает Псел. Считайте начало районного центра. Тамаровка стоит в устье рядом с большой запрудой. Когда строили электростанцию, там сделали водохранилище, плотину. Ну и, конечно, подъездные дороги, чтобы транспорт ходил. Так что та деревня за счет электростанции превратилась в маленький город. Всех работников станции в деревне селили, дома строили и ордера на квартиры им давали». Шубин кивнул, теперь ему был понятен приказ командования. Ростов мыслил в том же русле, что и разведчик, поэтому решил найти отправной пункт, узел дорог, куда прибывала техника и личный состав германской армии, а потом распределялись по району. И такой вот неприметный технический полустанок подходил для того, чтобы стать крупным перевалочным пунктом. К деревне в мирное время был построен транспортный узел, состоявший из железной дороги, магистралей, да и наверняка из налаженных водных путей, а значит, прибывающую технику можно распределять быстро в разные потоки, так, чтобы советская разведка не успевала отслеживать концентрации немецких сил. Танки на платформах по железной дороге, солдат по реке на плотах или малых суденышках, а машины с боеприпасами по асфальтовым дорогам. Железнодорожная станция, ближайшая к Тамаровке, должна быть маленькой, не рассчитанной на жителей города, но при этом обслуживать большую техническую мощь. Много путей, стрелок, развязок под оборудование для гидроэлектростанции. Мало людей, много техники. Сейчас этот принцип использовали немцы, которые могут собрать в Тамаровке все свои силы, чтобы распределить дальше по линии фронта, создав крепкую линию обороны. Генерал Ростов, так же, как и Шубин, пришел к одной и той же мысли. Уничтожение единственной переправы через реку силами местных партизан — слишком слабый удар, который не остановит вражескую передислокацию. Поэтому разведчику нельзя возвращаться обратно, он должен идти дальше вдоль линии фронта, пока не найдет тот участок, где немцы проводят срочные перебрасывания военной техники. План в голове разведчика созрел мгновенно. Он оставит советскую форму здесь, а сам, переодетый в форму немецкого лейтенанта с документами убитого в лесу эсэсовца, пойдет вдоль железной дороги, чтобы найти станцию, куда прибывает подкрепление. Убедиться, что предположение генерала верное. Тамаровка превратилась в большую перевалочную базу, и туда надо срочно отправлять советские самолеты с бомбами. Постовые, даже если остановят офицера, то он быстро усмирит их рвение криком и руганью, который успел выучить во время вылазок за языками. В немецкой армии строгая дисциплина и субординация. Солдаты боятся офицеров, а те презирают деревенских недоучек, которыми поспешно формировал армию Гитлер для нападения на Советский Союз. Единственная проблема — это связь со штабом, ведь тащить тяжелую станцию за плечами весь путь опасно. Он собирается почти в открытую, под носом у немцев, переодетый в офицерскую форму, пробираться вдоль линии дорог. К тому же такое решение оставит отряд Кузьмы без связи со штабом, а партизанам нужны указания, чтобы и дальше вести подрывную деятельность против усиливающегося противника. Это поможет опередить гитлеровских генералов, нанести удар до того, как будет готова цитадель. Шубин приблизился к Кузьме Дерябину. Немцы задумали организовать в окрестностях ракетного цитадель, ядро новой линии укрепления, сказал он, доверяя партизану секретную информацию. Надо помешать им всеми силами, что у нас имеются. Связывайтесь со штабом, получайте дальнейшие приказы относительно подрывной деятельности. Я ухожу дальше вдоль строящейся линии немецкой защиты, а вы остаетесь на этом участке. Надеюсь на вас, верю, что сможете остановить фрицев. Старик кивнул и предложил. «Давайте карту. Нарисую вам самый короткий путь до Тамаровки. Днем можно пробираться вдоль путей, а ночью вылазки делать, где был поселок строителей, там заброшенная ветка к старой станции. Я знаю всю местность. Когда шиферил на молокозаводе, то изъездил весь район. С закрытыми глазами нарисую каждый поворот. Хоть немцы проклятые и разрушили заводы, совхозы, но дороги для себя они сохранили». «Спасибо». Шубин был благодарен командиру отряда за то, что спас его от смерти, помог провернуть операцию и теперь вот поделится бесценной информацией. Простые и хорошие люди готовы были пожертвовать всем, что имели, и даже своей жизнью, чтобы помочь советскому разведчику бороться против врага. Разведчик выудил из кармана обрывок листка. «Я сейчас составлю шифровку для штаба. Передадите ее по связи. И еще есть одно дело. Мне нужно выходить на связь с командованием. Докладывать сведения надо как можно быстрее, по мере прохождения немецких узлов защиты. У вас есть запасная станция, чтобы мне взять ее с собой?» Кузьма покачал головой. «Узел связи один. Может быть, есть еще отряды партизан в этой местности?» Старик обреченно махнул рукой. «Были, да всех немцы задавили за последний год. Или, как Коля наш, перешли линию фронта, да ушли воевать к своим. Только мы остались. Ребятишек моих из-за возраста в солдаты не возьмут, а меня уже подавно на восьмом десятке». Он неожиданно хлопнул себя по лбу. «Вот старый дуралей, совсем забыл. Есть, есть радиоточка. Отряд Зарубинский свое оружие, станцию в схроне держали. В яме под брезентом, а сверху камень положили, чтобы не замочил дождь. Прямо у железки, недалеко от Тамаровки. Младший их, Мишанька, когда партизанский отряд Абвер немецкий взял, он один успел ноги унести, остальных сразу на виселицу отправили. Он план нам нарисовал по памяти, где тот схрон. Сейчас найду. Идем». Командир повел разведчика к горе из веток, из-под которой он вытащил кожаную офицерскую сумку. Там хранились все документы отряда, приказы о награждении, депеши. «Так...» Дерябин порылся в ворохе желтых листов и вытащил мятую четвертинку листа из ученической тетради, где аккуратными крупными значками была нарисована схема местности рядом с железной дорогой. Сухой скрюченный палец ткнул в большой крест у двух полосок с поперечными шпалами. Возле железки прятали они свое добро. Там такая полянка неприметная. Даже не поляна. Так, земля волной идет. Примета — камень большой сверху тайника. А вот уже под ним — схрон с припасами и станцией. Недалеко от насыпи, чтобы диверсию провести и не тащить с собой ящики. Не знаю, рабочая ли радиоточка. Уже полгода, как немцы тот отряд изловили. Шубин предложил. Доложите все обстоятельства в штаб, чтобы ждали или моего возвращения, или сеанса связи. Шифровку я вам составил. Маша сможет передать. Давайте все схемы, карты, поможете мне составить маршрут. Я хочу как можно быстрее двинуться в путь, чтобы до рассвета пройти половину пути. Как раз утром буду у железной дороги, начну двигаться вдоль путей в сторону станции у Тамаровки. Если немцы расставили большое количество охраны, то пережду в лесу до вечера. Мужчины устроились поудобнее на бревне рядом с костром, склонили головы над самодельными картами, схемами, чтобы соединить разрозненные картинки в одну. Целый час ушел на составление маршрута, но, несмотря на задержку, разведчик был доволен результатом совещания. Они вместе со старым партизаном составили подробнейший план местности вокруг станции рядом с Тамаровкой. А для перехода к ней старик нарисовал дорогу через лес по тем меткам, что оставляли партизаны несколько лет друг для друга. Теперь Глебу не придется идти медленно, осматривая впереди землю, чтобы не наскочить на минное поле, или сидеть в укрытии, повстречав пункт наблюдения. Он решил, что сейчас, пока в предрассветный час дремлют все постовые, доберется до насыпи. Надо проверить, не гонят ли немцы составы с техникой. А когда станет слишком светло, он свернет в лесной массив, где сможет по короткому пути добраться до заброшенной ветки. С нее Шубин решил начать свою вылазку. Дальше дорога к электростанции, а потом проверка железнодорожного пункта рядом с Тамаровкой, куда сейчас немцы могли гнать поезда. Он прикинул, что весь маршрут без заминок займет у него пару суток. А значит, после короткого отдыха разведчик сможет перейти линию фронта и передать сведения в штаб, если не удастся подключить радиостанцию партизанского отряда. Переход линии фронта в обратном направлении и выход к своим — опасный маневр во время разведки, тем более в немецкой форме. Часто его товарищи гибли во время обратного перехода с вражеской земли к своим. Советские стрелки на передовой линии принимали возвращающихся разведчиков за врагов, а с немцами разговор короткий. Открывали по ним прицельный огонь из окопов. Чтобы избежать случайной смерти, надо будет найти место, где цепь из советских фортификаций прерывалась, чтобы успеть крикнуть постовым на родном языке о том, что идет не немецкий офицер, а советский разведчик. Возвращаться тем же путем через лесное урочище, по которому Шубин со своей группой пришел в самом начале пути, безопаснее, но все же гораздо дольше. Дорога займет еще трое суток. Разведчик сейчас в десятках километров от того оврага, где начался его сплав по реке, а продвинется он вдоль прифронтовой полосы еще дальше на запад. Поэтому перед последним этапом разведки Глеб наметил себе укромный холм в лесу, где он сможет передохнуть 2-3 часа после длительного перехода. И после отдыха можно будет под покровом ночи преодолеть нейтральную полосу. На прощание капитан обнял старого Кузьму. Из шалаша вдруг вынырнула Машура с белым узелком в руках. — Вот, держите. Это лепешки, вам в дорогу, и сахар. Перекусите, чтоб голова от голода не кружилась. Глеб не стал с ней спорить, хоть и понимал, что девушка сама сидела сегодня голодная, чтобы отдать ему в дорогу свою порцию. Разведчик лишь сердечно поблагодарил девушку и старика, радуясь всем сердцем тому, что во время выполнения задания командования ему встретился их партизанский отряд. Человеческая забота придала капитану новых сил, словно не было за плечами тяжелого похода по лесу, схватки с офицером. Шубин чувствовал, что ему хватит мужества и энергии, чтобы выполнить задание генерала Ростова. Ведь столько людей готовы ему помочь. Они так надеются и ждут того момента, когда Красная Армия погонит армию Гитлера прочь.